Один старый Рори Бренди Скок, сохранивший, несмотря на обильное возлияние, способность трезво мыслить, сказал своей невестке Эсмеральде: «Что-то за этим кроется, помяни мое слово, дорогуша. Ведь этот шалый сумникс опять намылился улизнуть. Эки пень старый! Да нам-то что с того? Съестное он ведь не с собой унес». И Рори громко стал призывать Фродо, требуя вина. Фродо, единственный из присутствующих, не произнес ни слова. Он сидел возле опустевшего стула Бильбо и, казалось, не замечал ни вопросов, ни недовольства хоббитов. Он знал о готовящейся шутке и порадовался, что она удалась. С трудом удержался от смеха, глядя на обескураженные физиономии гостей, но только сейчас с грустью почувствовал, как не хочется ему расставаться со старым дядюшкой. Он очень привязался к Бильбо, пожалуй, любил его больше всех остальных. Гости вернулись к еде и питью, Дирикуль с Умниксы, осерчав, ушли, а Фродо, вдруг ощутив усталость от затянувшегося праздника, распорядился насчет вина, молча осушил бокал за здоровье Бильбо и незаметно выскользнул из павильона. Произнося речь, Бильбо теребил в кармане золотое кольцо, то самое волшебное кольцо, которое он столько лет хранил в тайне от всех. Сходя со стула, он надел кольцо на палец, и больше его с тех пор в Хоббитоне не видел никто. Он вернулся в дом, постоял, прислушиваясь к гомону на лугу, снял праздничную одежду, аккуратно сложил и убрал вышитый шелковый жилет, потом быстро накинул старый камзол и подпоясался кожаным поясом, пристегнул короткий меч в потертых черных ножнах, открыл ключом ящик в комоде и извлек пахнущий нафталином сильно поношенный дорожный плащ с капюшоном. Несмотря на бережное хранение, плащ совершенно потерял первоначальный вид, даже цвет угадывался с трудом, наверное, когда-то он был темно-зеленый. Одежда почему-то оказалась великоватой. В кабинете Бильбо достал из огромного стенного шкафа сверток, переплетенный в кожу, том и большой конверт. Книгу и сверток уложил в объемистую котомку, в конверт опустил кольцо на тонкой цепочке, немного торопясь запечатал его и надписал крупно «Фродо». Оглянувшись, он поставил конверт на каминную полку, но вдруг снова схватил и сунул в карман. В этот миг дверь отворилась, и вошел Гэндальф. «Привет», — нервно сказал Бильбо, — «а я как раз гадал, появишься ты или нет». «Рад видеть тебя», — отвечал маг, усаживаясь в кресло. «Мне нужно было застать тебя и сказать пару слов. По-моему, ты считаешь, что все прошло превосходно, как ты и задумал, а?» «Пожалуй», — кивнул Бильбо. «Хотя вспышка была очень неожиданной, даже я растерялся, а остальные и подавно. Твоя работа моя», — согласился маг. «Все эти годы ты держал кольцо в тайне, и это было мудро. Ничего другого, чтобы объяснить твою выходку гостям, мне в голову не пришло». «А шутку мне подпортил». «И что тебя все время тянет лезть в чужие дела?» — усмехнулся Бильбо. «Впрочем, ты, как всегда, все знаешь лучше других». «Я лучше делаю, когда знаю», — без улыбки ответил маг. «А в этом деле у меня уверенности нет. Ладно, дело к концу. Ты добился, чего хотел, напугал или озадачил всех своих родичей и подкинул всему ширу тему для разговоров. Ее надолго хватит. А дальше?» «Мне нужен отдых. Долгий отдых, Гэндальф. Я ведь говорил тебе раньше, я вряд ли вернусь, да что там, я ведь и не собираюсь возвращаться. Вот, все уже приготовил. Я старый. Да, знаю, по мне не скажешь, но вот внутри...» Бильбо помолчал. «Хорошо сохранившийся», — фыркнул он, — «вовсе нет. Во мне все как-то тает, словно натягивается что-то, если ты понимаешь, о чем я. Ну, как будто кусок масла размазывают по слишком большому куску хлеба. Это уже неправильно, да? Вот я и решил что-нибудь изменить». Гэндальф пристально взглянул на хоббита. «Да», — медленно проговорил он, — «это неправильно. После всего, что ты сказал, твой план представляется мне наилучшим. Ну вот я и решил. Горы снова увижу, а, Гэндальф? А потом найду тихое местечко и отдохну. И никаких тебе родственников, никаких нудных гостей у дверей. Мне нужно закончить мою книгу. Я даже конец уже придумал, вот послушай». И с тех пор он жил счастливо до конца дней своих. Гэндальф рассмеялся. «Конец хорош, да ведь никто же не прочтет ее даже с таким концом». «Ну, прочтут в свое время. Фродо вот уже читал. Ты приглядывай за ним, хоть в полглаза, ладно?» «Ладно, могу даже и двумя глазами». «Если бы я сказал, он бы пошел со мной», — вздохнул Бильбо. «Да он сам предлагал вместе пойти, но это не по правде. Ему пока и здесь хорошо, а мне уж очень захотелось перед концом повидать дикие края и горы, горы в особенности. А Фродо Шир любит. Ему здесь все мило, и поля, и речушки, и перелески. Ему уютно здесь. Я ведь все ему оставляю, ну, разве что мелочи кое-какие. Пусть распоряжается, может, это ему счастье принесет. Теперь он сам себе хозяин». «Все оставляешь, говоришь?» — прищурившись, переспросил Гэндальф. «И кольцо, стало быть? Ты ведь так хотел?» «Ну да, это значит, и кольцо. Ага», — начал заикаться Бильбо. «Где оно?» — поинтересовался маг. «В конверте, если уж тебе непременно знать надо», — быстро заговорил Бильбо. «Там, на камине, то есть нет, тут оно, в кармане». Видно было, что старого хоббита мучают сомнения. «Ведь мелочь же», — мягко сказал он, словно заговаривая сам себя. «Ну и что? Почему бы ему там не остаться?» Гэндальф задержал на Бильбо долгий взгляд, и глаза его сверкнули. «Я думаю, Бильбо, лучше его оставить. Разве ты передумал?» «Нет, не передумал, да. Вот дошло до дела, а мне ужасно не хочется расставаться с ним. Да ведь и зачем обязательно расставаться? Зачем это тебе нужно?» Вдруг вскрикнул он, и голос его странно изменился. Теперь в нем слышались резкие визгливые нотки пополам с досадой. «И всегда ты изводил меня этим кольцом. Я ведь много чего привез из путешествия. Почему тебя остальное не заботит?» «Я не изводил тебя», — спокойно сказал маг. «Мне нужна правда. Это очень важно. Волшебные кольца несут в себе древнюю магию, тем и интересны. Мало их на свете. Ты же знаешь, магия — моя специальность, вот я и интересуюсь. Раз ты собрался странствовать, мне нужно точно знать, где будет кольцо. А еще я думаю, что оно слишком долго пробыло у тебя. Больше оно тебе не пригодится, или я ошибаюсь во всем остальном». Бильбо так и вскинулся на эти слова. Глаза хоббита сердито заблестели. Всегда добродушное лицо стало резким. «А тебе-то что за дело? Где мои вещи лежат?» — вскрикнул он. «Мое оно, понял? Я его нашел. Оно само пришло ко мне». «Допустим», — спокойно произнес маг. «А зачем так орать-то?» «А ты сам виноват!» — как-то всхлипнул Бильбо. «Ведь говорят же тебе, мое оно, собственность моя, моя прелесть, да, мое сокровище!» Ни одна черточка не дрогнула в лице мага, только глаза выдавали настороженное удивление. «Уже звали его так раньше», — проговорил он. «Звали, но не ты». «А я вот сейчас назвал, ну и что? Знаю я, Горлум так говорил, но это раньше, а теперь не его, оно мое, и будет моим». Гэндальф встал и заговорил резко, почти грозно. «Не будь дураком, Бильбо. Каждое твое слово против тебя. Оно слишком долго за тебя держалось. Дай ему уйти, тогда и сам станешь свободен». «Я буду делать, как мне нравится», — упрямо твердил Бильбо. «А ну, полегче, любезный хоббит», — прервал его маг. «Мы с тобой долго были друзьями, и ты мне кое-чем обязан. Давай-ка делай, как обещал, оставь его». «Если ты сам хочешь мое колечко, так и скажи», — чуть не зашелся в крике Бильбо. «Только ты его не получишь. Я не отдам мое сокровище». Рука хоббита нащупывала рукоять меча на поясе. Глаза Гэндальфа полыхнули. «Ты что-то разошелся, дружок? Смотри, скоро придет мой черед гневаться. Не хочешь ли посмотреть на настоящего Гэндальфа Серого?» Маг шагнул вперед и разом словно вырос до потолка. Его огромная тень заполонила собой всю комнату. Бильбо отшатнулся к стене. Рука его вцепилась в карман. Несколько секунд они стояли лицом к лицу, пока воздух в комнате не зазвенел. Гэндальф не сводил с хоббита сосредоточенного взгляда. Бильбо безвольно опустил руки и начал крупно вздрагивать. «Что это на тебя нашло, право слово?» — жалобно выговорил он. «Никогда я тебя раньше таким не видел. В чем дело-то? Оно мое ведь так? Я его нашел, а Горлум прикончил бы меня, если бы не кольцо. Я ведь не вор. Что бы он там ни кричал, ты-то знаешь». «А я тебя никогда вором не называл», — серьезно отвечал Гэндальф. «А сам и подавно никогда им не был. Я не ограбить тебя стараюсь, а помочь. Хорошо бы ты доверял мне, как раньше». Он повернулся, и огромная грозная тень съежилась до нормальных размеров. Перед Бильбо снова был седой старец, сутулый и встревоженный. Хоббит провел рукой по глазам. «Прости меня», — попросил он мага. «Я, знаешь, как-то странно себя почувствовал. Наверное, это даже счастье — не тревожиться из-за него больше. В последнее время я только о нем и думаю. А с некоторых пор, сдается мне, меня все чей-то взгляд ищет. Мне ужасно хочется надеть кольцо, чтобы исчезнуть, спрятаться. А то вдруг думаю, не опасно ли оно, не зашвырнуть ли его подальше. Я уж пробовал запирать его, да места себе не находил, снова в карман клал. Удивительно даже. Видишь, вот, не могу решиться». «Так доверься мне», — посоветовал маг. «Уходи и оставь его. Перестань владеть им, откажись. Оставь его Фродо, а уж за ним я пригляжу». Видно было, как нелегко дается Бильбо решение. Наконец он вздохнул. «Хорошо», — передернул плечами и улыбнулся вымученно. В конце концов, зачем было и затевать все это? Он кивнул головой в сторону стены, из-за которой доносился приглушенный шум праздника. «Я ведь думал, как? Раздарить побольше подарков, тогда, может, легче будет и с ним расстаться». Оказалось, не легче. Просто жаль, если все приготовления прахом пойдут. Так совсем можно шутку испортить. «Ради него все и затевалось», — тихонько подсказал Гэндальф. «Все», — резко произнес Бильбо. «Оно останется у Фродо, и все остальное тоже». Он глубоко вздохнул. «Пора мне трогаться, а то как бы не столкнуться с кем. Я уже распрощался, и начинать все сызнова не вынесу». Он подхватил сумку и направился к двери. «Кольцо все еще у тебя в кармане», — снова подсказал Гэндальф. «Ох, и правда!» — воскликнул Бильбо уже другим, освобожденным голосом. «И завещание тоже, и остальные бумаги. Ты лучше возьми его, передай сам. Так оно спокойней». «Нет, кольца мне не давай», — поспешно ответил маг. «Положи на каминную полку, как задумал. Никуда оно не денется до прихода Фродо. Я его дождусь». Бильбо вынул конверт, но в последний миг рука дрогнула, и он выронил его. Маг стремительно нагнулся, подхватил конверт и поставил на место рядом с часами. На секунду лицо хоббита замглилось судорогой гнева, но он тут же рассмеялся. «Ну вот и все, ухожу», — сказал он. Выбрал у двери любимый дорожный посох и, выйдя в залу, тихонько свистнул. Тут же из трех разных дверей, прервав работу, вышли три гнома. «Все ли готово?» — спросил Бильбо. «Уложено, надписано. Все был ответ. Тогда в путь!» И хоббит шагнул за порог.